Глава 6. Невеста ассасина. Собрались достаточно быстро. Нас проводили до выхода и чуть ли не с поклонами отпустили. Провожать вышел даже главный лекарь. Он учтиво поцеловал мне ручку, что ввергло меня в тоску. Как мало нужно для того, чтобы отношение к тебе поменялось кардинальным образом. Изменить цвет волос и глаз и назваться невестой влиятельного человека. Осталась ли за этой оболочкой настоящая Селина? Почему-то я не была в этом уверена. Я нервничала, когда мы ехали домой к Ринару. До этого наше общение ограничивалось, даже не скажешь, что деловыми отношениями. Он меня ловил и за мной следил, а сейчас нас усадили вместе в карету, словно мы и правда были влюбленной парой. Я приклеила улыбку на лицо и делала вид, что счастлива. «Никого не удивит, что у тебя внезапно появилась невеста?» Поинтересовалась я не столько потому, что мне непременно было это нужно узнать, сколько чтобы разрядить напряженную обстановку. Да еще к тому же такая, которую не знают в Рубиновой цитадели. «Ну, у нас неплохие отношения с сапфировым кланом, поэтому история о том, что твоя бабушка была из сапфировых, и мать, расставшись с отцом, отправила тебя на воспитание туда, вполне логична. Я там бываю с визитами. Мы познакомились именно там, и узнав, что я попал в лечебницу, ты тут же явилась. Морена уже обзавелась свидетелями. Все видели, когда ты прибыла. Точнее, прибыла пустая повозка. Но это не важно». «А как вообще перемещаются каменные между цитаделями?» Осторожно закинула я удочку, но Ринар был начеку и на уловку не поддался. «Ты спрашиваешь это, чтобы сбежать?» «Нет, конечно. Не вижу смысла», — слукавила я. «О том, чтобы иметь возможность убраться из цитадели, я думала постоянно». «Очень на то надеюсь. Я за тобой слежу, и ты все еще маг ветра, который нам нужен. Тебя никто не отпустит отсюда, Селина». «Я помню это. Именно из-за моих сил я вынуждена изображать твою невесту. Так и не поняла, в чем заключается суровая необходимость, если честно». «Считай меня своим телохранителем», — сказал он, наклонившись ко мне. Горячее дыхание опалило ухо, и я вздрогнула. Мне не нравилось, что Ринар находился так близко. Это нервировало. «А все прекрасно знают, что если я кого-то охраняю, то этот человек очень и очень важен», — продолжил ассасин, словно не заметив моего напряжения. «Если мы не хотим привлечь внимание к твоим способностям, значит, будем привлекать к тебе как к личности. Ни у кого не вызовет подозрений то, что я постоянно нахожусь рядом с невестой. А у меня появится возможность не спускать с тебя глаз и выяснить, кто и зачем хотел тебя убить». «Неужели я так ценна?» «Маги ветра — редкость. На данный момент ты самая сильная. Это гарантия того, что никакие проделки других кланов не заставят Рубиновую цитадель рухнуть. Маг ветра, безусловно, имеет очень высокую цену. Мы не хотим тебя потерять». «А что, даже такое возможно? Цитадель можно уронить?» «Представь, неужели ты думала, что мы тут на небесах живем все в мире и согласии? Нет, все не так просто. Между кланами идет вечная борьба за власть и место в небе». Никогда не думала, что у цитадели существует такое понятие, как «загород». Но, тем не менее, мы выехали за городские стены и попали на уходящую в горизонт дорогу. Все такую же вымощенную, словно начищенную до блеска. Она вела через зеленое поле, покрытое красными вкраплениями ярких маков. Цвета были такими нереальными и сочными, что казалось, все вокруг ненастоящее. Театральные декорации. «Оказывается, тут красиво», — воскликнула я, высунувшись из окна экипажа. «Конечно», — как само собой разумеющееся ответил ассасин. «Это же цитадель. Тут не может быть некрасиво. Над созданием идеального мира работали маги, ученые, садовники, строители и архитекторы». «В городе мне понравилось меньше», — Я редко в этом признаюсь, но мне тоже, именно поэтому я приобрел особняк за городом. Ну и там меня не так сильно достают. Пока я жил в непосредственной близости от дворца, меня умудрялись дергать ежечасно. Не жалеешь, что отказался от всего этого? Я обвела взглядом просторы. В каком смысле отказался? Удивился он. Если бы ты не стал ассасином, то стал бы главой клана. Гораздо более заманчивое место. Так думаешь? Усмехнулся Ренар. Мне бы не дали, и я это понимал. Так какой смысл жалеть о возможностях, что не могли быть реализованы? Меня никто не принуждал, и дядя оказался хорошим главой. Возможно, лучшим, чем если бы им стал я. Но у меня все равно осталась власть, пусть и неявная. У цитадели имелось одно неоспоримое преимущество. Тут все располагалось близко. Особняк — это мягко сказано. Огромный и с виду мрачноватый замок возвышался на краю обрыва, за которым были только облака. Фасад дома выходил на стриженную лужайку, а вот сзади него только небо. По сути, это была противоположная часть летающего острова. Одна ограничена городской стеной, именно там меня разместили в первый раз, а другая была тут. Интересно, какая форма у цитадели? С земли я всегда думала, что круглая. Нет, ответил на мой высказанный вслух вопрос Ренар. Цитадель скорее длинный вытянутый овал. На самом деле город находится в левом узком краю цитадели. Мой замок чуть левее, но вон та дорога, ассасин махнул рукой, ведет дальше. Там есть загородные имения, парки, пара лечебниц с минеральными водами. Тут немного места, но и не так мало, как ты думаешь. «Не жутко тут жить?» — спросила я, указав в сторону обрыва. «А почему должно быть жутко?» Ассасин не понял, что меня напугало. «Но он буквально висит над обрывом, вдруг оторвется и упадет». «С чего бы ему отрываться? У нас работают лучшие архитекторы, я же говорил». Ренар подозрительно посмотрел на меня. «Пойдем, нас уже должны ждать». Мы двинулись по ухоженной тропинке к воротам, и я внезапно подумала, с кем он живет. Если он должен был стать главой клана, но стал его дядя, значит, отец мертв. А мать? Она живет с ним или отдельно? Или ее тоже нет? Интересный вопрос и очень личный. Так просто и не поинтересуешься. В просторном холле нас встретил учтивый и вышколенный слуга, который тут же позвонил в колокольчик. На этот дребезжащий звук примчались двое совсем молоденьких мальчишек. Их отправили за нашими вещами. Если у Ренара их почти не было, то весь мой гардероб Морена велела упаковать в экипаж ассасина. Мне даже стало стыдно за такое количество чемоданов, хотя я их не паковала и не все вещи видела вживую. Морена заставила меня померить лишь часть одежды, все мы просто не успели, и многие вещи, просто подходящие по размеру, были взяты без примерки. «Прости», — шепнул мне на ухо Ренар, — «но слуги болтливы, поэтому жить тебе придется со мной вместе». Это мне совершенно не понравилось, но я даже толком возразить не успел, Ренар продолжил. «Тебя сейчас проводят в апартаменты, а я немного отвлекусь. Мне нужно поработать и точнее узнать, что произошло в больнице». «Но ты ведь не горел желанием общаться со стражниками. Не думала, что тебе интересно». «Конечно, не горел. Я лучше узнаю напрямую через их начальство, так быстрее и эффективнее. Они уже, скорее всего, собрали информацию по тем, кто входил в лечебницу и выходил из нее». «И кого ты будешь искать?» «Я буду искать, кому это выгодно». «И кому же выгодна моя смерть?» «Сложно сказать, не представляю, кому помешал маг ветра. Я бы ставил на тайных агентов изумрудного клана. Они знают, что мы сейчас ослаблены и вынуждены даже заключать иногда контракты на поставку артефактов, которые аккумулируют в себе энергию ветра и позволяют удерживать в воздухе рубиновую цитадель. Им это выгодно. Но меня настораживает тот факт, что они слишком быстро узнали о твоем появлении и приняли решение устранить. А я смогу создавать артефакты? Непременно. Поэтому ты и ценна. Никто из магов ветра, которые сейчас живут в клане, на такое не способен. Твоей же силы хватит, чтобы удержать от падения всю цитадель, и еще останется про запас. Как раз для создания таких артефактов. Тогда я, пожалуй, понимаю, почему одни хотят меня убить, а другие готовы дать новое лицо и новую биографию, лишь бы я осталась и работала на благо клана. Все верно. Точнее, почти все верно, не вяжется только с убийством. У меня вызывает этот факт некоторое недоумение. Мне нужно во всем разобраться. С этими словами ассасин ушел по дороге, раздавая оставшиеся указания. А ко мне подошла немолодая женщина и велела следовать за ней. То, что я представляла себе как спальню, где мне придется жить неизвестно сколько времени с почти незнакомым мужчиной, оказалось целыми апартаментами, в которых не мудрено заблудиться. «Вы ведь у нас первый раз?» Полная экономка поджала губы и после того, как я нерешительно кивнула, указала на открывшееся передо мной пространство. «Ну, тогда обживайтесь. Думаю, комнаты изучите сами. Здесь их не так уж и много». После этого она скрылась за дверью. В целом, приветствие показалось мне странным, но я не придала ему значения. Я вообще не привыкла, чтобы со мной сюсюкали. Здесь никто со мной не церемонился. Даже цвет волос, похоже, ситуацию не изменил. Ну, если не считать лекаря, но тот просто хотел угодить Ренару. Мои чемоданы стояли прямо тут у входа и занимали почти все немаленькое пространство холла. Я посмотрела на них, вздохнула и отправилась искать шкаф. Или в таких домах принято иметь гардеробную. Второй вариант оказался вернее. Под одежду Ренара была отведена целая комната, и там все находилось в таком порядке и гармонии, что куда деть свои вещи, я не сообразила. Поэтому просто перенесла чемоданы туда, где они, по крайней мере, будут не на проходе. Вообще стоило переодеться, но тогда пришлось бы открывать чемоданы, искать что-то, а потом все это засовывать обратно. Я решила, что не настолько мне не нравится халат. В конце концов, я дома. Вернется Ренар, выделит мне кусочек своего шкафа, и после этого я ознакомлюсь с тем, из чего состоит мой гардероб. А пока можно просто посмотреть, как живет ассасин, едва не ставший главой клана. Это обстоятельство до сих пор не укладывалось у меня в голове. Еще неделю назад я была никому неизвестной и ненужной сиротой, а сегодня невеста, пусть эффективная, того, кто мог бы быть главой рубинового клана, если бы этого захотел. Жил Ренар, надо признать, роскошно. Я не то, что никогда не бывала в таких местах. Ни разу даже на картинке ничего подобного не видела. Здесь одна комната была размером с целый этаж дома, где мы с матерью снимали комнатушку. Согласна, мы жили бедно. Но даже дворец мэра города, куда нас с классом водили на экскурсию, казался убогой лачугой на фоне апартаментов Ренара. Просторная гостиная, комната, гардероб, библиотека, очень уютная, с камином и стеллажами книг, уходившими к потолку. Я никогда не была поклонницей таких мест, но здесь, пожалуй, почувствовала себя хорошо. Низкий диванчик казался удобным, а рядом с ним начиналась деревянная лестница. По ней можно было подняться на балкончик, открывавший доступ к верхним рядам книг. Дальше по коридору находилась спальня, туда я заглянула мельком. В ней не было, на мой взгляд, ничего интересного. Огромная кровать и пара тумбочек, секретер у окна, вот и все. Одна дверь у дальней стены также вела в гардероб, а другая — в банный комплекс. Вот это место меня поразило. Собственный бассейн, несколько саун и огромная ванна из мрамора. Я любила воду. Недалеко от того места, где я жила последние 3 года, имелось небольшое озеро. А в искусственном водоеме я плавала всего пару раз, и не в таком роскошном. Вода была прозрачной и голубой. У дальней стены Прямо с потолка по каменной отделке вниз стекал небольшой водопадик. Я, не раздумывая, скинула с себя одежду и нырнула в прохладную воду. Все равно Ренар сказал, что занят, значит, никто меня тут не потревожит. Вода оказалась довольно прохладной, но приятной. В такой ноги не коченели, и можно было наслаждаться купанием сколько хочется. Плавала довольно долго, пока плечи не стали ныть от приятной усталости. Потом сходила, погрелась в парной, попутно обнаружив стойку с чистыми полотенцами, и снова бросилась в бассейн. В эти минуты я чувствовала себя счастливой. Ради таких благ можно притворяться невестой Каменного. А если меня еще не забудут покормить, вообще жизнь наладится. Наплававшись, я медленно вылезла из бассейна и потянулась за полотенцем, когда спины коснулся чей-то обжигающий взгляд. Только сейчас я поняла, что не одна в помещении. Я прижала к себе полотенце и резко развернулась. Оказывается, Ренар вернулся и сейчас с удовольствием наблюдал за мной от входа в комплекс, подперев плечом дверь. Его взгляд впервые с нашей встречи стал действительно заинтересованным, и мне это очень не понравилось. Чего-чего, а внимания Каменного я бы предпочла избежать. «Ты что здесь делаешь?» — дрожащим голосом спросила я и попятилась, интуитивно стараясь увеличить дистанцию. Мужчина и так стоял не близко, но все равно очень уж сильно раздражал. «Вообще, я тут живу, Селина», — мурлыкнул он и сделал пару шагов по направлению ко мне. «Признаться, идея с невестой мне нравится все больше». «В каком смысле?» — испугалась я, чувствуя себя удивительно беспомощной в этом нелепом полотенце, даже не замотанном толком вокруг тела. «Во всех», — бросил он и усмехнулся. Приблизиться ко мне он попыток не делал, только смотрел издалека. Но и этого было достаточно. Дыхание сбилось. «Одевайся. Впрочем, пока можешь остаться так. К ужину нас пригласят через час или, может, чуть больше». «Ну уж нет», — фыркнула я и кинулась к своей одежде, которая висела на вешалке. Одеваться убежала в смежное помещение, небольшую комнату отдыха. «Этот халат тебя пленил?» — удивленно приподнял бровь ассасин, когда я вышла полностью одетая. «Без него ты мне понравилась намного больше». «Я не собираюсь перед тобой расхаживать голышом», — возмутилась я. «И почему же?» Он остановился передо мной и нежно убрал с лица мокрую прядь волос. В его глазах горел жадный огонь, от которого у меня почему-то подгибались ноги. «Потому что я играю твою невесту, а не являюсь ею. По-моему, причина очевидна». «Но ведь игру эту можно сделать более реалистичной», — сказал он и сделал еще шаг навстречу, так что я почувствовала жар его тела. Полы рубашки почти касались моей груди, а его губы были преступно близки к моим губам. И я не знала, как сбежать от этой волнующей неловкой ситуации. «Но я и нереалистично играть не очень хочу», — ответила я и решительно скользнула в сторону. К счастью, он не стал меня догонять, а сменил тему. «И все же, почему ты не переоделась? Марена же позаботилась о твоем гардеробе». Признаться, было лень распаковывать чемоданы и выбирать, а потом складывать все обратно. Несколько смущенно заметила я. «В смысле распаковывать чемоданы?» — нахмурился он. «Ну, я их еще не разобрала». Не знаю, зачем я начала оправдываться. Просто не поняла, куда можно все это повесить. Перенесла из холла в гардероб, но не смогла понять, какие полки можно занять. Свободного места я не обнаружила и решила оставить все как есть до твоего прихода. А так как одежду выбирала не я, то найти что-то подходящее на ощупь в плотно забитом чемодане просто нереально. «То есть ты пришла, а твои неразобранные чемоданы стояли в центре холла?» — зачем-то уточнил он. «И ты сама переставила их в гардеробную комнату?» «Ну да», — отозвалась я, не понимая, что его удивляет и чем ему это не нравится. Я чувствовала, что ассасин злится, но не могла понять, на что. «Все ясно», — с какой-то странной интонацией произнес он и хлопнул в ладоши. Звук получился удивительно громкий и неестественно резонирующий. Создалось впечатление, что инерция пронеслась по всему дому. «Пошли», — скомандовал он и вывел меня из банного комплекса в уютную гостиную. «Присаживайся и, наконец-то, расслабься. Тебе здесь жить неопределенное количество времени. Учись чувствовать себя как дома». «А я не буду напрягать тебя своим присутствием?» «Селена, я взрослый мальчик. Я способен перетерпеть неудобства, если это нужно для благополучия клана. И это не единственный мой дом. Если вдруг твое общество окажется для меня таким напрягающим, то я найду, где спрятаться. Такой ответ тебя устроит?» Я подумала и нерешительно кивнула. Пожалуй, этот ответ меня действительно устроил. Я хотела еще что-то спросить, но не успела. В комнату вошла та самая женщина, которая провожала меня в покое. «Вы меня звали, лэр Ренар?» — спросила она, поклонившись и с обожанием преданной болонки заглянув в глаза ассасину. «Да, Мелисия. Подскажи, как вышло, что моей невесте пришлось перетаскивать свои чемоданы в гардеробную и думать, откуда взять свободные полки? Мне кажется, или вещи и их хранение — это то, за что отвечаешь ты?» «Так и есть». Она выглядела смущенной и стреляла на меня глазами, словно ища поддержки, а я молчала. Не знала, что сказать. Я не ждала, что мои чемоданы разберут, поэтому даже не обиделась. А вот, судя по бегающим глазам экономки, она планировала меня задеть этим фактом. Странно. Зачем? «Ну а раз так, то почему в этот раз возникла подобная проблема? Если ты не справляешься со своими обязанностями, они для тебя слишком сложны и обременительны, то я готов поискать кого-то другого на твое место». «Я все исправлю», — прокряхтела она натужно, и я поняла, что эти слова ей дались с трудом. «Будь добра», — очень спокойно и холодно ответил ассасин. «Пока мы с Селиной поужинаем, а ты исправь свою ошибку, а то моя невеста даже переодеться из-за твоей оплошности не смогла». И она оказалась удивительно тактична и даже не подумала намекнуть тебе, что ты должна была помочь. «Прошу прощения, госпожа», — пробормотала служанка, но в словах я искренности не почувствовала и стало почему-то совсем гадко. Ну, не ладилось у меня с людьми в Рубиновой цитадели. Наверное, пора уже с этим смириться. «Ничего страшного». Я попыталась улыбнуться, но, видимо, вышло не очень хорошо, так как экономка заметно побледнела. Я решила, что во всем виноваты клыки. Улыбаться с ними еще то искусство. То норовишь губу поцарапать, то просто смотрится, как кровожадный оскал, а не проявление дружелюбия. Я не знала, благодарить ли Ренара за такое проявление заботы. Ситуация оставила у меня двоякое ощущение. Я не привыкла чувствовать себя госпожой. Мне было неприятно, что из-за меня кому-то пригрозили увольнением. С другой стороны, меня ведь намеренно пытались оскорбить. Я видела это по глазам экономки. Женщина поспешила ретироваться, а мы двинулись к выходу. Причем ассасин галантно предложил мне локоток. Это оказалось так непривычно, что я растерялась. У меня не так часто случались свидания. Если признаться, их было 3. И все они прошли до ужаса глупо. И уж совсем никогда я не ужинала в замке с таким мужчиной, взрослым и красивым. А у него сколько таких ужинов было? Я бросила взгляд из-под опущенных ресниц на своего спутника. Высокий, худощавый и абсолютно уверенный в себе. Даже цвет волос не стал маскировать, и, несмотря на это, им восхищались и его побаивались. Он — вызов обществу каменных. Внезапно я поняла, что вся эта идея с помолвкой меня пугает. А еще меня пугают слова Ренара о том, что игру можно сделать более реалистичной. А если он будет пытаться, а я не смогу устоять? Ведь соблазн слишком велик. К счастью, эти мысли не успели перерасти в настоящую панику. Мы добрались до столовой, точнее, до небольшого, полностью застекленного эркера, в котором был накрыт столик на двоих. «Это малый зал для приема гостей», — пояснил Ренар. «Обозвал его так не я, а прошлые хозяева, но название прижилось. Хотя, на мой взгляд, этот закуток недостоин носить название зала, но зато здесь уютно. Я подумал, что тебе понравится больше, чем зал, где я принимаю гостей, или малая столовая, которую малой назвать нельзя даже с натяжкой». «Мне нравится здесь», — согласилась я, посмотрев за окно. Эркер выходил в небо. Внизу виднелся только затянутый облаками, словно ватой, обрыв. Небо окрасилось в розовые краски заката. Отсюда заходящее солнце смотрелось совсем по-другому. Краски были ярче, а безоблачное небо выглядело нереально, как и облака внизу под ногами. Розовато-фиолетовые, очень нежные, такие, к каким я совсем не привыкла. «Нереальная, волшебная картина», — вынуждена была признать я. Хотелось всматриваться в постоянно менявшееся небо вечно, чтобы не пропустить движение облаков и постепенно вспыхивающий закат. «Да, этот вид стал решающим. Я долго размышлял о покупке этого особняка, потому что стоил он как целый летающий остров». «Как сама цитадель?» — удивилась я и даже повернулась к Ренару. «Нет, конечно же», — отозвался он. «За эти деньги можно прикупить маленькое ее подобие». «Неужели? Правда?» Я встретилась с вполне серьезным взглядом непривычных глаз. «Можно приобрести собственный летающий остров?» «Конечно. Просто живущим внизу о них ничего не известно. Маленькие острова не видно с земли, и пока их не так уж много. Стоят дорого, инфраструктуры нет никакой, ну и небезопасно. Кланы недолюбливают друг друга, поэтому со стороны противников можно ожидать любой подлости. Там, где эту подлость никто не заметит. Так что летающие острова — это игрушки для очень богатых отшельников с причудами». «А ты не такой?» «На самом деле я именно такой», — отозвался Ренар. «Но разум возобладал над желанием сбежать от толпы. Устраивайся поудобнее». Он кивнул в сторону стула у столика. «А то ужин остынет. Я попросил нас не беспокоить. Во-первых, это в духе влюбленной пары. Во-вторых, это позволит нам поговорить, а тебе немного освоиться на новом месте. К тому же после ужина нас еще ждет визит Морены». «Она приедет еще раз рассказать легенду?» «Да, нужно обговорить детали». Морену видеть не хотелось. Хотелось вообще остаться одной и в очередной раз все обдумать. Мне казалось, я никогда не размышляла над собственной жизнью столько, сколько за время пребывания в цитадели. Но пока одной мне остаться было не суждено. Впрочем, не суждено нам было и поужинать в спокойной обстановке. Несмотря на просьбу не беспокоить, скоро явилась красная как рак служанка и с заиканиями сообщила, что леди не желает ждать. Не желающая ждать Морена появилась следом за ней и с порога заявила, что ей некогда ждать, пока мы налюбуемся закатом, она спешит. «Приказать принести тебе приборы?» Выдохнув, предложил Ренар. «Нет, спасибо. Я планирую ужин в особенном месте и не желаю перебивать аппетит. Я лишь уточню, ты Селина О'Эфри, мать из сапфирового клана, отец Рубиновый. Их биографии я принесла». Нам на стол упала пачка бумаг. «Почитайте. Познакомились вы в сапфировой цитадели. Ренар давно предлагал тебе переехать сюда, но ты не горела желанием, потому что не была уверена в крепости чувств. Помнила о неудачном опыте матери. Вы даже поругались по этому поводу и расстались. Но едва ты узнала, что Ренар в беде, поняла, что влюблена по самые уши и, не задумываясь, примчалась сюда. «Прямо с чемоданами?» — скептически поинтересовалась я. «Мы же почти расстались». «Влюбленным женщинам свойственно скудаумие», — пожала плечами Морена. «Ты не сомневалась, что Ренар тебя примет, и, судя по тому, что все у вас хорошо, не ошиблась». Я не нашла, что ответить, а Морена, посчитав, что ее миссия выполнена, попрощалась и оставила нас одних. Ее короткий визит высосал из меня всю энергию. Я чувствовала себя разбитой и обессиленной. Ренар тоже косился в сторону закрывшейся двери устало. «Почему она так выматывает?» «Думаю, такова специфика ее дара. Морене нужно подпитываться чужими эмоциями и энергией. Но, признаться, я рад, что она уже ушла, и после ужина нам не придется тратить время и силы на общение с ней». «Это точно», — согласилась я. Немного помедлила и все же спросила, понимая, что, возможно, пожалею о своем вопросе. «Почему ты стал относиться ко мне иначе? Не грубишь, разговариваешь. Вступился за меня перед экономкой. Что произошло?» «Поверь, я отношусь к тебе по-прежнему, то есть как к работе». Он пожал плечами и налил мне в бокал красное вино. «Изменился характер работы, изменилась и манера общения. На самом деле ничего в этом такого нет. Я не отношусь к тебе плохо, если ты об этом. Раньше мне нужно было тебя просто поймать и передать дальше. Для этого не нужно разговаривать с объектом». «Значит, я всего лишь объект?» Стало иррационально обидно. В душе словно все рухнуло и оборвалось. «А ты хотела бы, чтобы все было иначе?» Он улыбнулся и наклонился ко мне через столик, заставив сердце биться сильнее. «К чему все это?» «Нет», — ответила я хриплым голосом и тут же глотнула вина, чтобы увлажнить пересохшее горло. «Просто поддерживаю разговор». «Я так не думаю, Селина». В голосе появились мурлыкающие нотки, а алые глаза начала заволакивать тьма. «Ассасин играл мной, ну или хотел поиграть. Но мне крайне важно было этого не допустить. В моей жизни и так слишком много сложностей без его пленяющей улыбки и недвусмысленного взгляда. В жизни до цитадели меня окружали или сверстники, которые были забавными, но, как правило, не вызывали никакого желания, потому что слишком напоминали меня саму. Такие же неустроенные в жизни, не созревшие морально, да и часто физически. Или взрослые, потрепанные жизнью мужчины. Они иногда пытались оказывать знаки внимания, но я бежала как от огня. Нет. Встречались на моем пути пару раз те, от кого замирало сердце. Но они или уже были заняты, или просто проходили мимо и не обращали на меня никакого внимания. Именно поэтому сердце стучало так быстро, и магнетическому обаянию каменного было так сложно противиться. Но я не хотела просто скрашивать вечер и делать работу более приятной. Кто я для него? Всего лишь забавная зверюшка, случайно оказавшаяся поблизости. Закончится игра, и он забудет меня в тот же миг, а что станет со мной? Этого я не знала. Но была уверена в одном — я не хочу любви понарошку. Отношения ради развлечения не для меня. Не на этом этапе в жизни. «Ты задумалась, Селина?» — мягко спросил он. Я проглотила ком в горле и ответила. «Просто устала. Думаю, пора спать. Ты не против, если я лягу в кабинете?» «Ты пытаешься сбежать от меня?» Ассасин, понимающе усмехнулся, а я промолчала, и тогда он продолжил. «Ты ведь понимаешь, что сбежать будет очень сложно, при условии, что мы живем в одном доме и спим в одних покоях. Нам придется проводить вместе очень много времени, обниматься на публике, улыбаться друг другу. Ты готова к этому, Селина?» «Нет», — призналась я. «Не уверена, что смогу притворяться». «Тебе придется, поэтому не пытайся бежать от меня. Не шарахайся, если я к тебе приближаюсь. «Не верю, что настолько тебе противен. Просто расслабься и получай удовольствие от того, что происходит между нами». «Между нами ничего не происходит», — отрезала я. «А должно», — не согласился он. «Иначе нам никто не поверит». «Хорошо». Я кивнула, стараясь не обращать внимания на его пальцы, нежно скользнувшие по моему запястью. «Я постараюсь. А сейчас я все же хотела бы лечь спать». «Только в кабинете ты не ляжешь, будешь спать в спальне, в кровати, как настоящая каменная леди». «Но...» Я напряглась. Такого поворота не ожидала. Видимо, мое выражение лица было настолько испуганным, что ассасин счел нужным пояснить. «Я не собираюсь покушаться на твою честь, по крайней мере, сегодня. И как бы мне не хотелось спать в своей постели, но мне нужен кабинет. Я планирую поработать ночью. 2 дня в лечебнице выбили меня из рабочего ритма. Поэтому спи спокойно. Я не буду приходить к тебе ночью и жарко дышать в ухо. Перепуганная, нервно вздрагивающая девица в моей кровати не способствует крепкому сну. Так что доедай свой ужин и сделаем вид, будто этого разговора не было. Ты пойдешь спать, я работать». А завтра начнется новый день и откроются новые перспективы. «И все же, что мы будем делать?» «Ты пока ничего. Я выясню по поводу убийства». «А Академия? Меня планировали отправить учиться. Пусть не прямо сейчас, но мне бы хотелось расширять круг своих знаний и учиться обращаться с силой». «Мы уже обсуждали с тобой этот вопрос. Не вижу смысла в обучении в Академии. Но сейчас это вообще опасно. Не понимаю, почему нельзя учиться с частным преподавателем». «У меня будет частный преподаватель?» — удивилась я. «Это зависит от того, как быстро мы раскроем убийство. Пока же тебе придется довольствоваться мной в качестве педагога». «И все же, как убийство связано с моим обучением?» «Пока я не пойму, кто стоит за убийством нового мага ветра, никто не будет знать о твоей силе. О твоем существовании и так известно большему количеству человек, чем мне бы хотелось. Есть шанс, что те, кто принимал у тебя экзамены, директор института и еще ряд случайных лиц, поверят в то, что тебя убили в лечебнице. Ты была черноволосой, и не думаю, что они всматривались в твою внешность». «Думаешь, меня в образе твоей спутницы не узнают?» Я скептически поджала губы. «Морена хорошо поработала. Она знает, что делает, и у нее почти не бывает промашек». «А сама Морена? Ей можно доверять?» «А вот она меня напрягает. Но тут, к сожалению, мы ничего поделать не можем. Морена — неизбежное зло нашего клана». На этом разговор закончился. Все было странно и непонятно, но от меня не зависело ничего. Поэтому я с чистой совестью отправилась спать и ждать следующий день. Ренар проводил меня до апартаментов, но сам не стал заходить, а я не рискнула спросить, куда он направляется. Замок был огромным, думаю, ассасины имелись любимые места. И не только маленький кабинет внутри апартаментов.